У него в портфеле имелись скотч и нож. Однако Пэл решил несколько изменить планы, когда, к его необычайному изумлению, женщина сама протянула ему баллончик, а точнее не ему, а его альтер-эго Сезару Гутьерресу. Дэниелу Пэлу предстояло решить кое-какие проблемы, а при том, что его фотография появлялась через каждые полчаса на местном телевидении, ему необходимо было сменить внешность. Выманив Тойоту на выгодных ей условиях у доверчивого продавца со слабостью к глубоким разрезам на женских платьях, Дженни Марстон купила краску для ткани и крем для загара, который Пэл смешал в нужных пропорциях, и приготовил из них специальный состав для ванны, после принятия которой его кожа потемнела. Он перекрасил волосы и брови в черный цвет и, воспользовавшись биоклеем и остриженными волосами, сделал себе почти настоящие усы. Единственное, чего Пэл не мог изменить, были глаза. Имеясь у него выбор контактных линз, он бы переделал их в голубовато-карие, но в данный момент найти линзы было невозможно. Зато вот очки, дешевые затемненные очки для чтения в черной оправе, способны ввести в заблуждение относительно истинного цвета глаз. Утром Пэл позвонил в компанию «Брок», ответила Сьюзен Пембертон, согласившаяся встретиться с ним по поводу планирования юбилейной вечеринки. Он оделся в дешевый костюм, купленный Дженни в Мервинсе, и встретился с упомянутой дамой в Даблтри, где приступил к той работе, в которой Дэниел Пэл достиг наивысшего совершенства. О, все прошло превосходно! Играть со Сьюзен, как с рыбкой, доставляло ему даже гораздо большее наслаждение, чем наблюдать за тем, как Дженни обрезает волосы, выбрасывает блузки и морщится от боли, когда он бьет ее вешалкой для одежды по маленькой заднице. Теперь Пэл воспроизводил свои излюбленные методы — отыскать общие страхи, сбежавший убийца, общие увлечения, Джон Стейнбек, джаз, о котором он, правда, знал немного, но мог всегда пустить пыль в глаза, слегка пофлиртовать, взгляд на его палец без обручального кольца и стоическая улыбка при упоминании о детях сказали Пэлу абсолютно все о сердечной жизни Сьюзен Пембертон, совершить какую-нибудь глупость и посмеяться ей, рассыпанная корица, вызвать ее сочувствие, бывшая жена, сучка, портит ему сына, разыграть роль настоящего джентльмена, организация вечеринки для любимых родителей, сопровождение дамы до машины, снять все подозрения, ложный звонок на 911, понемногу вызвать доверие и таким образом заполучить контроль. Какое наслаждение доставляло Пэлу возможность снова попрактиковаться в его излюбленном искусстве в реальном мире, а не только в фантазиях. Наконец он отыскал поворот. Пэл вел машину через густые заросли деревьев к океану. Дженни всю субботу накануне его побега занималась разведкой местности для него и нашла этот заброшенный уголок. Пэл поехал по засыпанной песком дороге, миновал знак, гласивший, что здесь начинаются частные владения. Он остановил автомобиль Сьюзен в самом конце дороги вдали от шоссе. Выйдя из машины, услышал, с каким грохотом разбиваются волны о старый пирс неподалеку. Солнце большим диском низко висело над горизонтом. Пэлу не пришлось долго ждать. Он был рад убедиться в своей правоте. Люди, приезжающие без опоздания, скорее подчинятся тебе, но будь осторожен с теми, кто заставляет тебя ждать. Она остановила машину, вышла и приблизилась к нему. «Любимый, надеюсь, тебе не пришлось долго ждать». Она жадно прижалась губами к его губам, обхватив его лицо обеими руками. Пэл чуть не задохнулся. Дженни рассмеялась. «К тебе такому очень трудно привыкнуть». «Я, конечно, знала, что это ты, но все равно пришлось еще разок хорошенько присмотреться. Так же, как и со мной, и с моими короткими волосами. Они обязательно отрастут снова, а ты снова побелеешь». «Иди сюда». Он взял ее за руку, сел на невысокую песчаную дюну и притянул Дженни к себе. «Разве мы не уезжаем?» — спросила она. «Пока нет». Кивок в сторону Лексуса. «А чья это машина? Я думала, твой друг тебя подбросит». Он ничего не ответил, а они смотрели на запад, на Тихий океан. Бледный диск солнца приближался к горизонту, с каждой минутой становясь все более огненным. Она думает примерно следующее. «Он что, не хочет со мной разговаривать? Не хочет меня вообще? Что происходит?» Неуверенность. Пэл позволил растерянности полностью овладеть девушкой. Пусть она видит, что он не улыбается. Сомнения и страх захлестывали ее, подобно цунами. Он почувствовал, как напряглась ее рука —